армия приняла, наконец, решение, которого так ждал Коновалец. Хозяева приказали работать. Ставка террор. И прогремели выстрелы по городам и весям Западной Украины. Молодые ауновцы были среди них и обманутые крестьяне, но мало их было, единицы. Веруя в то, что сражаются они за независимость, начали палить по польским генералам и губернаторам. Пилсудский ответил так, как было спланировано в Берлине. Ввел в Галиции и на всей Западной Украине оккупационный режим, прошелся мечом по украинским селам. Сухой пороховой запал дал пламя на границах с Советами. Ситуация в Европе накалилась, а именно это и было нужно нацистам, рвавшимся к власти. Это же выгодно было и Пилсудскому. Развязаны руки. Можно вешать и стрелять без суда и следствия. Можно карать всех тех, кто был против его военной диктатуры, поляков-коммунистов в первую очередь. Однако шеф ауновского руководства в Западной Украине Головинский при встрече с человеком от Коновальца дал понять, что те националисты, которые скрываются в Польше, должны иметь программу на будущее. А как ее объявишь? Программу? Если просто-напросто требовалось Берлину ослабить изнутри режим Пилсудского, расшатать его и подготовить в удобный и благоприятный момент к вторжению извне, чтобы немецкая армия могла выйти к рубежам России. В 1933 году, через два месяца после прихода к власти Гитлера, в Берлине состоялось совещание, на котором помимо Коновальца и Ярова присутствовали чины СС, Абвера и Гестапо. Бледный от волнения Коновалец хрустел пальцами. Советник Ярый, получивший чин в СС и назначенный куратором украинского вопроса, похлопывал Коновальца по колену, словно добрый отец, выведший, наконец, сына в люди. Впрочем, и он волновался, ибо в люди-то он вывел себя, сделав в свое время точную и далекую ставку на другого. Коновалец, считавший, что сейчас, наконец, сбудутся его мечты, не ведал, что за три дня перед этим совещанием у одного из помощников Гейдриха состоялось иное, узкое, на котором была сформулирована теория стратегического обмана. «Играйте украинскими шалунами», — говорил эсэсовцам штандартенфюрер Ричи. «Посулите им Киев как столицу. Обещайте создание независимой Украины. Встречаясь с казачьими эмигрантами, предлагайте им создание великого государства от Запорожья до Волги. Мы порвем все соглашения, когда восторжествует мировая идея германской расы. Обман в данном случае будет прощен провидением, ибо мы обманываем белорусских, украинских, русских недочеловеков, заселяющих плодороднейшие земли и владеющих несметными запасами руды и угля. Все что угодно, лишь бы отторгнуть Украину от России. Пусть они верят нам, пусть верят. Лишь бы делали то, что угодно интересам богоизбранной расы немцев. История нам простит все, если мы свершим задуманное. Увлекайте их идеей национализма. В столкновении с нашей расовой теорией любой национализм исчезнет, испарится, как лужа под ясным полуденным солнцем. Помогайте им сформулировать требования, самостийность, соборность. Любые их бредни должны быть оформлены в доктрину с помощью наших экспертов. Чем громче они будут сейчас заявлять себя, тем легче потом их будет уничтожить. Распоясавшийся варвар вызовет ненависть немцев. Гегемонизм, а мы настаиваем на гегемонии нашей расы, отвергает все иные формы национализма. Время работает на нас. Не бойтесь лепить из глины колосса. В него нельзя вдохнуть жизнь. Его легко разбить, толкнув плечом. Черепков не соберешь.